Глава 8. Генсек страдал бессонницей и боялся ее. Волей-неволей приходили ненужные и вредные для здоровья мысли, пугающими призраками вставали вопросы, не имеющие ответа. Каждый раз они были беспощадны и нелепы. Он глядел в теплую тьму перед собой и впервые чувствовал давящее беспредельное одиночество, хотя совсем рядом посапывала жена, давняя и верная спутница жизни. Ей он был благодарен за ее женскую мудрость и терпение. Но и ее сейчас не существовало, росло чувство одиночества. И впервые с пронзительной ясностью он сказал себе, что жизнь прошла. И даже не сказал или подумал сам. Истину с холодной бесстрастностью возвестил ему некто посторонний, в нем постоянно присутствующий и исчезающий лишь в самые безрассудные моменты. «А почему, собственно, прошла?» — спросил он себя, цепляясь за смутный и робкий призрак надежды, и тут же, слегка пожав плечами, заметил себе, что зря мучается одним из самых глупых вопросов. Прошла, потому что проходит все, и изменить ничего нельзя. Вечной остается лишь одна власть, и потому так трудно расставаться с жизнью. Но опять-таки, кто же может сказать, что такое власть, и у кого она в самом деле в руках? Опять нелепый вопрос. Теперь уже с издевочкой над собой усмехнулся он. Власть есть власть, и она везде и во всем. Обыкновенный порядок жизни, установленный ею самой для собственного продолжения и безопасности. Конечно, слишком общо, неопределенно, наивно, однако что же делать? У кого, например, подлинная верховная власть в нашей гигантской, пугающей весь мир своей непредсказуемостью загадочной стране? У него самого, бывшего землемера Лени Брежнева? Тогда что вынесло его к вершинам власти? И кто тому способствовал? Не нашлось более талантливых, более способных? Как бы не так. А значит, настоящая власть у того или у тех, кто ее распределяет. И последний российский император, и сам Владимир Ильич, и товарищ Сталин, да и тот же Наполеон, всегда думали, что власть они сами, и всегда ошибались. Жизнь тут же доказывала обратное. У каждого из них была своя беспредельная власть над жизнью и смертью тысяч и миллионов других людей, но как только он исполнял ему предначертанное, его тут же убирали, и власть передавалась другому. В этом соблюдался неукоснительный безукоризненный порядок. И так будет всегда. Так определено неподвластными человеку силами. Есть, очевидно, некий центр, неподконтрольный людям. Его свойства и параметры определить невозможно. Может быть, просто разыгралась фантазия от бессонницы. Но что мы знаем о потустороннем, недоступном живым мире? Хотя не исключена и некая тайная мировая организация, вроде тайного мирового правительства, не имеющего конкретного облика и постоянного адреса. Подобные смутные мысли одолевали его и раньше, особенно в послеполуночную пору. Он отбивался от них как мог, но сегодня все приобрело гипертрофические размеры. Разговор с Сусловым даром не прошел. Мишка хоть кого допечет. И Леонид Ильич, накурившись и наглотавшись снотворного до одури, сейчас отчаянно жалел себя, мысли рвались, путались. Он говорил себе, что не может больше выносить таких тисков. Ведь невозможно было сделать ни одного шага в сторону. Все только по регламенту, от и до. Но ведь он еще мужчина, в нем до сих пор буйствует плоть. ее никакими бассейнами и охотами на заповедную дичь не усмирить. И если бы не Стас, обладающий просто фантастическими способностями притворять в реальную действительность самое невозможное, жизнь стала бы и вовсе бессмысленной. Читать коллективно отредактированные чужие тексты можно выучить и попугая. Ну, пусть и Стас по службе подчинялся своему строгому начальству, обязан был в каждой мелочи отчитываться. Главное в другом. Уж в людях он редко ошибается. Со Стасом они нашли общий язык. Он предан, умен, тактичен, умеет держать язык за зубами. Здесь, если уж на то пойдет, можно товарищу Андропову и намекнуть слегка, что незаменимых не бывает, и нечего совать нос в чужие дела, даже если он считает своей неукоснительной обязанностью все на свете знать, видеть и даже корректировать. А какое ему, скажем, дело до интимной жизни генсека? Что за дурацкая подозрительность? Ну, актриса академического, что дальше? Приглянулась именно она, а не другая. Разве возможно понять причину? «Само собой», — продолжал накачивать себя окончательно разволновавшийся Леонид Ильич, «от недреманного церберского ока ничего не укроется. А к черт с ним! Такова должность, но только пусть попробует сунуться не в свое дело. Посвоевольничать, заложить запасец на всякий случай». Очень и очень просчитается. Надо будет ему, не мешкая долго, указать, что и за ним тоже не все гладко. Вот и со Щелковым на ножах, чего, спрашивается, не поделили. Здесь давать верха ему нельзя, слишком жирно. Возомнит сверх всякой меры. И хорошо, что завтра пятница. Важных дел не предвидится. Пока затишье стоит, можно отправить всех сразу в Завидово, а самому со Стасом сделать небольшой крюк. Завтра его дежурство. И надо его с утра еще раз предупредить. Сквозь шторы стало сильнее просвечивать, и Леонид Ильич, сам того не ожидая, спокойно и быстро заснул, вернее, забылся. К 10 он был на своем рабочем месте в кремлевском кабинете. И едва Стас положил на стол, на раз и навсегда определенное для этого важнейшего хозяйства, место папку с необходимыми на сегодняшний рабочий день документами, Брежнев остановил его и, слегка улыбаясь, негромко сказал: «Сегодня после работы прямо в Завидово. Отправь всю нашу арау сразу, а мы с тобой сделаем небольшой крюк. Заглянем в Прохоровку. У тебя все готово, Станислав Андреевич?» Непривычно выжидая, выпрямившись, Казьмин молчал. И Брежнев сразу понял, что он хочет что-то сказать, но не решается. «Славный малый!» — тепло подумал глава государства, давно испытывающий к своему доверенному стражу даже нечто отцовское. «Преданный!» Проверенный, только вот чрезмерно осторожный. Даже как-то намекнул о прослушивании генсековских апартаментов. Сейчас, пожалуй, и не хочет поэтому говорить. Окончательно приходя в бодрое и даже превосходное настроение, Брежнев сказал: «Да ладно, Стас, не дури. Ну что там еще? У меня все в порядке». Не меняя приветливого, слегка застывшего выражения лица, ответил Казьмин: «У Ксении Васильевны до 20-го спектакля нет, а репетировать она может в любом месте. Пожалуй, что главреж академического Рошель Задунайский понял, наконец, что великой актрисе нужна иногда полная свобода». Здесь генерал позволил себе некоторую иронию. «Меня другой тревожит. Ладно, если что, мне оторвут голову, туда ей дорога. Но вы ведь опять сядете за руль». «Слушай, Стас, ну сколько тебе лет?» — спросил Брежнев и, услышав ответ, даже вздохнул. «Ну вот, ты мне в сыновья годишься, а мне уже давно под гору перевалило. Я не стану лишать себя последнего светлого проблеска. Неужели ты сомневаешься? Я с тобой всегда был откровенен, я тебе поверил и всегда верю. Давай, раз и навсегда договоримся, не надо больше подобных разговоров. И тебе голову никто не оторвет. Пусть только попробуют. А? Слушаюсь, Леонид Ильич. Ведь вот и чудесно, — оборвал Брежнев. Возьмем «Мерседес». И никакого больше сопровождения, ни тайного, ни явного. Слушаюсь, у меня еще только одно. Начиная сердиться, Брежнев слегка сдвинул брови, молча смотрел, и генерал, хотевший сказать, что сегодня к генеральному без всякого регламента намерен пожаловать сам товарищ Андропов с предложением сменить его охрану чуть ли не полностью, в последний момент удержался. Ловко увел разговор в сторону и только спросил, сообщать ли Взавидова о прибытии генсека с опозданием. И Брежнев, помедлив, словно почувствовав недосказанность со стороны дежурного генерала, согласился. «Ну, сообщи, конечно, что можем задержаться. Причину им знать не обязательно. И не положено». Добавил он и засмеялся, коротко потирая руки в предвкушение предстоящего после тяжелой, нудной недельной тягомотины. «А теперь за работу, за работу!» Оставшись один, он несколько раз прошелся по небольшому удобному кабинету. На душе было спокойно и тихо. На коротке просмотренный регламент был составлен умело, с учетом периода затишья в мире и отъезда генсека Взавидова на активный отдых. Предстояло утверждение ряда кадровых перемещений на Украине и по ряду центральных областей, предварительно уже согласованных. Был намечен прием секретаря одной из европейских компартий, настоял на этом неугомонный Суслов. Затем знакомство с главными событиями текущего дня, короткое выступление перед редакторами центральных газет и журналов, тоже по настоятельному совету Михаила Андреевича. Так, затем Устинов. Ну, опять денег будет просить. Жаловаться на Косыгина. Ничего не поделаешь, придется соглашаться. Честь и слава великой державы требуют немалых жертв. Сила — самая мудрая политика. Что бы там ни говорили, сильный всегда прав. Данной истины еще никто не опроверг. Не в силе Бог, а в правде. Ха-ха-ха. Придумано пещерными монахами. Не получилась нормальная жизнь, вот и оправдание. И перед людьми не стыдно, и себя не в чем корить. Философия на все времена. Конечно, в большой политике необходима предельная сдержанность и осторожность. Хотя самая высшая осторожность должна зиждеться на силе. Право силы — вот высшая и непререкаемая осторожность. Он остановился и словно впервые подробно и с любопытством оглядел свой кабинет, стол, шкафы, двери, портрет Ленина, светильники, лампу и телефоны на столе. Что-то происходило. Он давно не испытывал такого душевного подъема, ясности мысли, давно не получал удовольствия от несколько даже насмешливого взгляда на самого себя со стороны. В конце концов, ничего особенного не произошло и не происходит. Он в своем кремлевском кабинете. Здесь до него пребывали многие — Ленин, Сталин. Посиживал здесь и Никита Сергеевич Хрущев. Ну, а теперь, как и полагается, сидит он. Что такого особенного? Просто не нужно чересчур задумываться. Не каждому дано породить великую идею, но каждый может внести в ее осуществление свою талику энергии. Величайшие империи создавались неусыпными трудами десятков и сотен безымянных поколений, и никто не знает, почему одни возвышались, а другие, вечные и неколебимые, рушились в одночасье. И помещение, надо думать, Ленин определил под свой кабинет не случайно. И сам Кремль встал здесь, конечно же, не случайно. Да и Россия раскинулась на таких пространствах, спаяв своей энергией Европу с Азией, тоже не случайно. Здесь присутствует особый смысл и замысел некоего творящего начала, управляющего жизнью и миром. И кто поручится, что завтра, продвинувшись в космос еще глубже, человек не столкнется с новыми, переворачивающими всю старую философию истинами? Странно, он никак не может сейчас припомнить, что на этом месте было до Ленина. Хотя ему определенно докладывали и объясняли. Хорошо помнится, старичок, архивариус или кто-то в том же роде. Надо будет вновь поинтересоваться. Не та становится голова. Впрочем, о чем это я? Ах, да, несомненно, Сталина нельзя было трогать. Дорогой Никита Сергеевич слишком уж близко придвинулся к самому заповедному, к эпицентру, как сейчас говорят. Все думал ручки погреть и не обжечься. Пустился во все тяжкие. В гробокопатели переквалифицировался. Самое поганое дело — мертвых трогать нельзя, они никому не подсудны. Сами-то они управляют оттуда, где их достать невозможно. Наш дорогой, любимый Иосиф Виссарионович умудрился и после смерти заставить плясать живых под свою дудку. Грандиозный спектакль в его честь с подачи Никиты Сергеевича отгрохали. Чуть планета с орбиты не сорвалась. И поэтому мудрость управлять заключается прежде всего в умении не вмешиваться в естественные процессы жизни. Вот сейчас главная мудрость, чтобы к вечеру мой парикмахер Сеня не нализался по своему обыкновению и сделал бы мне прическу, хотя и здесь ничего объяснить толком нельзя. Давно пора его выгнать, а вот на тебе. Привык к негоднику. Трое детей, жалко. И Стас давно на него зуб точит. А где гарантия, что другой окажется трезвенником? Все парикмахеры, должно быть, пьют. Пусть пьяница, зато подлинный мастер, артист. Сразу на 10 лет молодеешь. День покатился и неумолимо втянул Леонида Ильича в привычный ритм, замелькали знакомые приветливые лица, зашелестели бумаги, и он по-прежнему живущий внутренним ощущением и ожиданием конца работы и приближения вечера, тотчас, по многолетней привычке, разделился как бы на два разных и не похожих один на другого человека. Один оставался ушедшим в самую сокровенную, заповедную и запретную для других глубину, и как бы безмолвно и неощутимо для других затаившимся там, но именно он, этот тайный человек, в нем и был главным смыслом и сутью всего его существа. Именно он таил в себе радость и таинство чувственной физической жизни, ради чего только и стоило бороться и побеждать. Второй же с приветливой готовностью отвечал на расспросы о самочувствии, привычно делая вид, что все понимает и во всем разбирается, старался вникнуть в самые сложные проблемы и внимательно, с явной заинтересованностью, выслушивал объяснения, тут же забывая их смысл и суть. Вернувшись после короткого визита на Старую площадь с полуофициальной встречи, почему-то не запланированной заранее, с лидерами двух африканских стран, он еще больше оживился и в близком предвкушении свободы приказал неотступно сопровождавшему его Казьмину пригласить парикмахера. Но помощник доложил о только что подъехавшем Андропове. И первый в нем человек, глубинный, скрытый, уже почти вступивший в свои права, тотчас стушевался. Андропову нельзя было отказывать. Он имел негласное право приходить, когда ему вздумается, и без предварительного доклада и согласования. Невольно выдавая тайное недовольство, Леонид Ильич, едва поздоровавшись, тотчас закурил, и распорядитель и глава могущественнейшего в мире ведомства тотчас отметил это про себя и сказал: «Я буквально на одну минутку, Леонид Ильич. У вас нет никаких претензий к службе безопасности? Нет ли пожеланий или замечаний?» Изобразив некоторую задумчивость, глава государства почти растрогался. «Ишь ты, какой заботливый!» — подумал он. «С чего бы?» «Занятно, занятно. Дальний подъезд, по своему обыкновению, выбрал многомудрый Юрий Владимирович. Не иначе опять бочку покатит на бедного Мишу, или, скорее уж, на Щелокова». Не спеша, с явным удовольствием вдыхая душистый дым, глава государства неопределенно шевельнул кистями рук, изрек многозначительно и в ожидании дальнейшего с легкой иронией поглядел на нежданного посетителя. «Видите ли, Леонид Ильич, вы и ваше здоровье слишком дороги всем советским людям. Есть основания усилить вашу безопасность. Может быть, если вы дадите согласие, кое-что и реорганизовать». «Меня вполне устраивает охрана, Юрий Владимирович», — по-домашнему просто сказал Брежнев. «Хорошие ребята, старательные. Стали совсем своими, вошли в семью. Сделай одолжение, объясни причину своей озабоченности. У меня времени немного, неделя хлопотная. Собираюсь в Завидово. А через несколько дней, сам знаешь, Берлин...» «Я вас не задержу, Леонид Ильич. Собственно, все уже решено», — быстро сказал Андропов и с готовностью встал. «По всяким пустякам зачем же? Наш воз нам и тянуть». «Погоди, погоди, ты чего торопишься?» «Садись», — остановил хозяин. «Меня не проведешь. Выкладывай, что там у тебя есть». «Да, право же, ничего особенного. Так, повседневная рутина», — стал уверять Андропов. «Выпадет у вас полчасика свободных. Я вам, Леонид Ильич, изложу свои мысли. Вы человек опытный, посоветуете. А сейчас садись», — повторил Брежнев и, вновь закурив, приготовился слушать, уверенный, что рано или поздно узнает нечто, касающееся его самого. Такие хитрые и осторожные люди, вроде Андропова, прошедшие, как говорится, все огни, воды и медные трубы, зря на самую высоту не высовываются, да еще без приглашения, да еще в канун субботы. «Хорошо, Леонид Ильич», — согласился Андропов, поправляя очки и становясь еще более похожим на восточного мудреца, готового изречь нечто необычайно важное и в то же время не очень понятное остальному миру. Теперь у главы государства окончательно возобладало тайное любопытство. Андропов был весьма осторожным человеком, но он никогда не был нерешительным или боязливым, и Брежнев подумал, что сейчас услышит неопровержимые сведения о новой тайной группировке, вознамерившейся захватить высшую власть в стране насильственным путем. «Хорошо. Я попрошу вас на той неделе уделить мне час-другой для специального доклада. Сам я ничего не могу решить». Брежнев быстро взглянул. «Существуют ведь законы, товарищ Андропов?» «Существуют, Леонид Ильич. Существуют и исключения из них, особенно если дело касается высших партийных чиновников», — сказал Андропов и еще раз поправил очки. «Вскрываются факты из ряда вон. Кстати, Леонид Ильич, в жизни иногда все так переплетается, даже не знаешь, как и поступить». «Ну, говори, говори. В Москве появилось тайное общество. Преимущественно молодые люди лет до 35, есть и вполне зрелые, отмеченные большими заслугами и званиями. В частности, их активно поддерживает известный академик Игнатов Нил Степанович. Кстати, он на коротке вхож к Суслову. Так вот, они ставят своей дальней целью возвращение монархии. а ближней — восстановление русской государственности и пробуждение в первую очередь именно русского народа, создание русского национального государства, а следовательно и русского правительства. Налицо ярчайшее проявление великодержавного русского шовинизма. Данное общество имеет, правда, пока лишь рукописный печатный орган, распространяет письма и листовки со своими идеями, у них, кстати, весьма развита конспирация, руководит некий совет из трех избранных общим собранием. Нам пока не удалось выйти на истинного закоперщика. И вот что еще любопытно. Они не брезгуют якшаться и с уголовным миром, ну, со всякими там подпольными спекулянтами, перекупщиками. Прослеживаются связи с некоторыми производствами. Мы сразу же внедрили к ним своих людей и выявились прелюбопытнейшие вещи. Там у них, надо полагать, есть и главная цель — проникнуть в высшие эшелоны власти, в том числе и в ближайшее окружение главы государства и партии. Да, а зачем? Ну, их цель, по-видимому, не только в наращивании мускулов для предстоящего переворота, главное — активное внедрение во властные и партийные структуры, создание в обществе нужного для своих целей климата. У них и в самом высшем слое общества уже появились свои покровители. — Скажи, пожалуйста, какие декабристы? — усмехнулся глава государства, полагая, что самое существенное, для чего и явился Андропов, приберегается под конец, на закуску. И теперь уже, начиная ощущать легкую тревогу, вероятно, действительно молочные зубки меняют. На проблему нельзя недооценивать, ты прав, Юрий Владимирович. Опять русский вопрос. Дикость. Советский народ, советский человек — вот наша действительность, вот истина. Ее и надо неустанно утверждать. Необходимо поставить этот вопрос и на Политбюро. Давайте вместе подумаем. Черт знает что! Энергически закончил он и легонько пристукнул ладонью по столу. Великодержавные русистские инстинкты надо подавлять беспощадно, любыми средствами и методами. Поддержал главу государства и Андропов, и в его лице проступило холодное вдохновение. Глаза за стеклами очков приобрели еще большую пронзительность и в то же время странную отстраненность. Если дать проказе великодержавного шовинизма развиться и окрепнуть, нас ожидает гибель ленинской идеи нашего социалистического государства. Немедленно начнется цепная реакция не только у нас, но и по всему миру. Нечего сказать, вести перед выходным, да еще после долгого рабочего дня, почти пожаловался Леонид Ильич, в то же время припоминая разговор на эту же тему с Сусловым, случившийся не так и давно. Помнится, тогда причиной послужила статья в писательской газете, и написал ее один из работников аппарата ЦК. Отправленный затем послом в Канаду. Новоявленный писака, помнится, тоже громил русский шовинизм, и именно глава госбезопасности, недреманное око и карающий меч, и проявил похвальную инициативу, посоветовал отправить излишне рьяного поборника интернационализма за океан. Правда, Леонид Ильич этот вспомнившийся не кстати незначительный эпизод тут же предпочел забыть и не упоминать. Пусть карающий меч, — подумал он мимоходом, — еще раз убедится, что у старика, как они все иногда его называют, память коротка. И потом слишком уж сложна и опасна разворачивающаяся в последние годы борьба. Стоит выждать. Пусть разнополюсные силы окончательно определятся и проявятся, ведь сейчас и сыну родному, не то что очередному зятю, палец в рот не клади, тут же отхватит. А уж... Ну, что же нам теперь делать? — спросил Леонид Ильич после довольно продолжительной паузы, опять вспоминая кое-что из общения с Сусловым. Пожалуй, сначала следует все хорошенько продумать. У нас ведь не только русский шовинизм. Всяческих других полно. Меня в последнее время коллективными письмами забрасывают. Научная и творческая интеллигенция все старается, из кожи лезет вон. Здесь все пока наоборот. Жалуются в основном на русофобию. В таком коварном вопросе не лучше ли положиться на саму общественность? Пусть себе кувыркаются, доказывают друг другу, что 2 × 2 = 4. Тут бы и эти диссиденты селенки подрастрясли, амбиции бы поубавили. Понимая, что высказываемые главой государства мысли принадлежат другому, Андропов, как и всякий умный человек его ранга, обладавший непревзойденным артистизмом и даром перевоплощения, позволил себе не только одобрить слова хозяина, но и польстить ему, выслушав высказанное им как некое большое и неожиданное откровение. На обычно бесстрастном лице Андропова мелькнула целая гамма чувств, и легкое удивление, и почтительность, и почти школьное внимание. В повседневной работе, и не только в России или в Советском Союзе, но и во всем мире, службы разведки и сыска пользовались именно подобным методом влияния, разработанным и успешно опробованным в течение тысячелетий еще жрецами Шумера, Вавилона и Египта. — Вы знаете, Леонид Ильич, вы сейчас прямо на золотую жилу указали. Теперь уже открыто польстил Андропов. — Только разрабатывай. Вот ведь повезло, что я вас не упустил сегодня. Дело-то весьма сложное. И вот совершенно оригинальный, можно сказать, гениальный выход. Что ж, подозрительно выждав, Леонид Ильич покосился в сторону собеседника и задумчиво шевельнул бровями. «О, не торопись, не торопись!» — уронил он сдержанно и значительно. «Сгоряча не руби. Здесь очень обдумать надо. Говорят ведь, раз отрежь, а 7 раз отмерь». «Конечно, конечно!» — с оживленной готовностью подхватил Андропов. — Тем более приходится иметь дело с так называемой интеллигенцией. Представляете, Леонид Ильич, это пресловутое сборище новоявленных русистов поддерживают многие известнейшие люди в стране. И морально, и материально. Деньгами. Предоставляют свои квартиры другими способами. Писатели, народные артисты. Выявляются поразительные факты. Встретив как бы предупреждающий, останавливающий взгляд хозяина, глава безопасности государства прервался. Его тонкие аристократические руки с длинными холеными пальцами чуть напряглись. Брежнев, раскуривавший очередную сигарету, ничего не заметил, и тогда Андропов решился. Откровенного прямого разговора все равно было не избежать, и, назвав несколько имен артистической и литературной элиты, он после почти неуловимой паузы продолжал: «Сочувственно относится к новым возмутителям спокойствия народная артистка Дубовицкая из Академического. Вносила крупные суммы денег, 2 или 3, а также заслуженные художники Павлов-Тверской, Боровников и ряд других. Я убежден, надо принимать самые серьезные меры». «Резонно, резонно, Юрий Владимирович», — отозвался Брежнев спокойно, с легкой понимающей усмешкой, и брови его поползли вверх. «Ну, и как же мы будем выглядеть в глазах общественного мнения? Мало нам заграничного крика и воя? Я полагаю, знаменитостей трогать не стоит». Со значением, как бы уже обретя в главе государства согласного соучастника, сказал Андропов: «Зачем? Визгу много, а шерсти чуть. А вот организаторов, закоперщиков необходимо вытравить в зародыши. Именитые сами притихнут. Они, собственно, подобной суеты и не любят, не умеют такие ситуации и организовывать. Их просто втягивают в смуту русистские патриоты, в кавычках, шарлатаны. Значит, мы должны стать на защиту известных, но легко возбудимых эмоциональных людей. Остеречь их, оградить, вполне логично. Дать разрастись идее национализма мы не имеем права. Мне помнится, Юрий Владимирович, что товарищ Суслов уже высказывал недавно идею провести очередную паспортизацию, ликвидировать графу «национальность», — сказал Брежнев. «Как ты думаешь, многое бы упростилось? Просто гражданин Советского Союза. Или того конкретнее, советский гражданин. Ни еврея тебе, ни хохла, ни кацапа. Все равны, как на подбор». «Михаил Андреевич умный политик», — заметил глава безопасности. «К его словам надо прислушаться. Идея интересная, но как ее воспримут те же грузины или узбеки? А прибалты, среди которых в свое время так хорошо поработал и сам Михаил Андреевич?» Тут взгляды собеседников столкнулись и вновь разбежались. «Надо бы по такому важному вопросу, Леонид Ильич, создать специальную группу или комиссию, допустим, с привлечением Академии наук, и хорошо, если бы ее возглавил сам Михаил Андреевич. Пусть бы повертели этот вопрос доктора и академики. Они любят, хлебом не корми». Слушая, даже слегка восхищаясь изворотливостью и язвительностью ума собеседника, Брежнев в то же время жил уже другим предстоящим свиданием в интимной обстановке с той же Дубовицкой, с женщиной, разбудившей в нем позднюю мужскую страсть. Каждая встреча с ней отличалась новизной и неожиданностью, и сердце начинало биться сильнее от тревожного ожидания скорого обрыва, от чувства, что еще немного, и она навсегда ускользнет. Эта женщина еще и оказывала на него светлое, почти магнетическое воздействие своим странным, пропадающим смехом, парадоксальными мыслями и замечаниями, постоянной неуловимой женской игрой. Он чувствовал ее и немедленно на нее отзывался, то есть вел себя, как и всякий избалованный женским вниманием уже стареющий мужчина, принимая и относя все за счет собственных мужских достоинств. Но подлинного смысла этой женской игры, как и большинство мужчин, он не понимал и считал, что в подобной игре никакого смысла и не было, а был один женский инстинкт. И сейчас, выслушивая скучные и осторожные рассуждения главы государственной безопасности о предполагаемой реформе паспортного дела в стране, он начинал испытывать и некоторые раздражения. Пусть не прямо, окольным путем, ему старались сейчас продиктовать правила его личной жизни и поведения. В какой-то там антигосударственный заговор кучки интеллигенции он не верил. Просто проявился еще один излом никогда не утихающей борьбы в самом обществе, свойственным любому строю и любой эпохе. И если действительно слить все народы и племена в один целостный состав, то здесь, пожалуй, и таится самая большая опасность. Что же тогда делать верховной власти? Кого ей тогда мирить и направлять по правильному пути? И как тогда, при случае, припугнуть тех же русских или, допустим, казахов? Нет, здесь даже мудрейший Михаил Андреевич перехлёстывает. Ему придется здорово попотеть, если он и дальше будет цепляться за свою идею. Любая власть держится на противоречиях. Больше противоречий и вражды, крепче и необходимее власть. Время шло, круг замыкался, и Леонид Ильич демонстративно взглянул на часы. «Ну, мы с твоего разрешения, Юрий Владимирович, продолжим разговор в другое время», — предложил он. «Ты более обстоятельно расскажешь об актрисе Дубовицкой из Академического. Ты же знаешь, именно она меня особенно интересует. Люблю ярких, талантливых людей. Естественно, женщин даже больше. И скрывать своих симпатий не намерен ни от кого, в том числе и от тебя». «От вас все равно скрыть ничего невозможно. Вот только в больших государственных делах не всегда всем везет, даже если они и всеведущи. Хорошо, Леонид Ильич, поняв намек, не стал лукавить Андропов. Приказывайте в любой момент. Ксения Васильевна Дубовицкая, несомненно, выдающийся человек, яркая личность. Сами понимаете, что каждая такая личность порождает массу слухов, а то и легенд, и в данном случае без этого, по-видимому, не обошлось. Легенды? То есть нечто почти мифическое, почти недоказуемое? Какая-нибудь романтика? Нет, Леонид Ильич, здесь нечто почти мистическое. Словно колеблясь и пытаясь удержаться, ответил Андропов. Здесь все уже выходит за пределы личной судьбы одного конкретного человека, начинает приобретать почти роковое звучание. «О, да ты заговорил почти стихами», — многозначительно усмехнулся Брежнев. «Ну, а если без возвышенных форм...» Взгляд Андропова, еще более усиленный стеклами очков, напряженно замер и приобрел нечто предельно направленное, прицельное, почти змеиное, как бы в предвестие неуловимого, никаким глазом парализующего удара. В один момент им было прослежено множество самых различных комбинаций. Нужно было выбрать одну единственную, безошибочно и успешно ведущую к цели. «Я не верю в мистические предопределения», — сказал глава безопасности. «Правда, здесь наблюдается стечение обстоятельств. Правда, весьма необычная. Можно только развести руками, как все в истории переплетено, пусть даже только в предположениях или легендах. Речь, Леонид Ильич, о царских изумрудах, сапфирах и бриллиантах, притом именно занесенных во все мировые скрижали. Вот они-то и оказались каким-то образом у Дубовицкой, перешли к ней через третьи или четвертые руки. Чушь? Молва? Легенда? Не знаю. Только в данном случае мы обязаны все тщательно продумать и выверить». Приходится еще раз повторить, это пока лишь самая изначальная черновая разработка. Наша служба обязана стоять на защите интересов и тем более чести главы государства и партии. Я с вами всегда предельно откровенен, Леонид Ильич. Считаю, что вам необходимо знать все. Изумруды? Бриллианты? А какие такие четвертые руки? Недовольно спросил Брежнев, пожимая толстыми плечами, и в голосе у него прозвучала некоторая неуверенность. «Красиво, красиво, дорогой мой защитник и охранитель, но какое нам дело до самых поэтических легенд и сказаний?» «Вам необходимо знать женщину, связанную с вами судьбой весьма тесно, знать о ней все, даже легенды. По крайней мере, я выполняю свой долг, Леонид Ильич». «Разумеется, разумеется, Юрий Владимирович», — подтвердил Брежнев с быстрой и по-прежнему иронической усмешкой. «Только знать о женщине все, пожалуй, невозможно. Уж поверь моему богатому опыту. А если толковать откровенно по-мужски, то это весьма скучное занятие». «Просто скучно. Женщина, о которой известно все. Зачем?» — спросил он и пригласил Андропова вновь присесть. «Подожди», — сказал он, — «у меня к тебе еще один вопрос. Стало известно, что твои бравые ребятишки устроили облаву на какого-то странника или вроде пророка. Говорят, он может любому предсказать будущее. Ха-ха. Ты что, действительно ничего не знаешь?» — спросил Брежнев с некоторым любопытством, пристально в упор глядя на Андропова, привычным жестом быстро поправившего очки и на мгновение как бы прикрывшего узкой ладонью бесстрастное лицо. — Пожалуй, не надо нарываться еще на один скандал. Сын знаменитого на весь мир академика, сам крупнейший физик, теоретик, механик. Ну, спятил и спятил, и пусть себе бродит на здоровье. Не убудет. А то зашелестит этот ученый муравейник, завозится. А ну их!» Выжидающе помолчав, Андропов согласно кивнул. «Да, я что-то такое слышал, кто-то говорил. Теперь сам проверю. А если этого гениального, как говорят, умыкнут за кордон, а он там быстренько образумится?» «Да у него все формулы с цифрами давно из головы выскочили», — сказал Брежнев. «Конечно, совсем из виду его упускать не стоит. Ну уж так, чтобы никто ничего не почувствовал». Тут глава государства, очевидно, вспомнив что-то очень интересное, задумался, тотчас спохватился и выпрямил спину. «Да, Юрий Владимирович», — продолжал он свою мысль, — «много странного появилось в мире, да такого, о чем мы с вами раньше и не подозревали. Говорят, этот наш странствующий физик обладает редким даром предвидения. Вроде бы ему достаточно взглянуть на человека, и тотчас все ясно. Весь его дальнейший путь как на ладони. Не трогайте его. Надо считаться с народным мнением, даже если оно основывается на суевериях. Глядишь, и пригодится. А, впрочем, его вроде бы и невозможно достать. Он всегда заранее знает и успевает скрыться». Ожидая дальнейшего, глава безопасности больше ни одним движением, ни одним звуком не выдал себя, и Брежнев позволил себе еще одну мимолетную усмешку, правда, ее можно было истолковать как угодно, но Андропов истолковал ее именно по своему адресу и в самом определенном значении. «Посмотрим», — подумал он с невольным холодным и неприятным ознобом от своей решимости, — «посмотрим, кто здесь окажется сильнее. Юродивые здесь совершенно ни при чем. И любые конкретные лица здесь ни при чем. Они всего лишь слепые провозвестники и исполнители изначальных сакральных замыслов, уходящих своими корнями в толщу тысячелетий. Здесь безразличны методы, добро там или зло. Главное — цель». Над Москвой, над Россией, над старой, затерянной в дебрях космической тьмы землей, в сменах поколений и эпох переливалось бесстрастное время. И Брежнев, невольно втянувшись в непонятный и запутанный разговор, и по-прежнему почему-то не в состоянии оборвать его, досадуя на свою зависимость и слабость, сказал: «Теперь давай свою историю. В самый раз послушать».